Глава 11. Пророчество первого шамана. Наверное, Левиафану удалось подстроить механику связи глубины с менявшимся дисгардиумом, потому что на этот раз телепортация отправила нас почти туда, куда следовало. Точкой назначения я, правда, ставил храм Бегемота, а забросила нас с Тисой в джунгли, но зато сразу на Кхаринзу. «Давай пройдемся!» Перекрикивая ветер, предложила Тисса, когда я пролетал над деревьями и приближался к стенам замка. «Там дорога к шахтам!» «Хочешь, чтобы я тебя занес в замок пешком?» «Нет, хочу пройтись. А то после Граэля все тело затекло. Хочу кровь разогнать». Кивнув ей, я приземлился метрах в 100 от северных ворот замка на дороге, которую проложила строительная бригада Дьюлы. В лучшие времена нас бы уже встречало множество наемных стражников, но сейчас там виднелась лишь одиноко лежащая фигура маленького Мурлока. Наверное, Аяма поставил малыша нести дежурство, а тот задремал. Тисса слезла с меня, потянулась, сделала несколько наклонов. Она надела запасной комплект экипировки, белоснежное платье жрицы до колен, высокие сапоги, позолоченный плащ и тиару. Мой неразрушимый легендарный комплект брони, хладнокровие карателя, сквозил дырами, оставленными глашатаями и Граэлем, и явно требовал ремонта. Надеюсь, в замке остался хоть один кузнец. «Как тихо!» прошептала Тисса, встав рядом. Дорога, по которой работяги ежедневно ходили к шахте и обратно, всегда оживленная, сейчас пустовала. Наши рудокопы или погибли в ядерном взрыве, или оправлялись от удара и потерь в Гаянском отстойнике. А ведь совсем недавно их главной проблемой был Монтозавр. В те времена, когда у нас имелся только форт первого уровня, он постоянно поджидал здесь работяг. Вспомнив о древнем ящере, я предложил Тиссе найти и проведать его. Кобольды рассказывали, что Монте приходится туго без маны. Некоторые, в том числе шаман Рыкхар, вечно промышлявший сбором божественных испражнений, считали, что тот и вовсе сгинул. «Нигде больше нет дерьма ящера», — жаловался шаман. «А как мы его найдем?» — подумав, спросила Тисса. «Он же вообще может быть в своем измерении. Артефакт Верта, поиск нужного еще при тебе? Попробуй, а вдруг сработает?» «Попробуй ты», — сказала девушка, протянув мне артефакт. Что-то вроде хрустального многогранного шара, который уместился в ладони. «Мне монтозавр не особо нужен. Артефакт может указать мне совсем другое направление». «А что тебе нужно?» Машинально спросил я, рассматривая легендарный артефакт. «Видимо, мы завоевали доверие мага, раз он так легко расстался с ним, поручив Тиссе». «Не что, а кто?» вздохнула Тисса. «Но его я могу найти и без артефакта. К тому же я все равно упустила свой шанс. Он теперь с другой». «Упустила», пробормотал я, больше сосредоточенный на мыслях о том, как сильно хочу найти монтозавра. Когда до меня дошел смысл ее слов, я на мгновение и сам пожалел, что так произошло. А когда оторвал взгляд от артефакта, нахмурился, но не из-за ее слов. Я понимал, что она ко мне чувствует. А из-за того, что сам себе позволил о таком подумать. Я отдал бы за Тиссу жизнь, относясь к ней как к другу, почти как к сестре, ощущая отголоски той влюбленности, что я испытывал к ней, но по-настоящему любил Ириту. «Не бери в голову», — буркнула Тисса. Она смотрела себе под ноги, ее щеки алели румянцем. «Подумай, как сильно хочешь найти Монте». В этот момент хрустальный шар в руке позеленел и указал путь. Из него брызнул фонтанчик света в нужном направлении. Вот только указывал он прямо на замок. Вряд ли монтозавр там. Скорее, артефакт уловил мои мысли об Ирите. Мы с Тиссой переглянулись, и она предложила попробовать еще раз. Со второй попытки поиск нужного указал на северо-восток. Но идти никуда не пришлось. Стоило нам сделать пару шагов в нужном направлении, как кусты вдоль дороги раздвинулись, и оттуда высунулась морда какой-то рептилии. Синхронно протянули мы. «Монти?» «Кра-тра!» — откликнулся ящер. Облезлый, как дряхлая лошадь, и почти такого же размера он неуверенно поковылял к нам. Могучий хвост, которым раньше он мог снести гору, волочился следом. Монти так исхудал, что позвоночник выпирал из-под шкуры. Вытянув шею, он издал свистящий хрип. Трубный рев, от которого деревья гнулись, превратился в хриплый булькающий стон, не громче мяуканья котенка. То, что это древний ящер, подтверждал только профиль. Устремившись к нему, я взял его морду в руки. Глаза покрылись белесой пленкой. В пасти не хватало клыков. По голове проходила незаживающая и начавшая гнить рана. Дефицит маны? Что ж, лекарство, испытанное еще на Флейгре и Неге, было при мне. Ноги ящера подкосились, и он рухнул, ткнувшись сухим носом мне в живот. Первым делом я залил в раскрытую пасть живительной жидкости из бездонного зелья здоровья. Вторым преобразовал касанием хаоса жизнь в хао, а хао в ману, которую и влил в монтозавра. Третьим, подхватив замешкавшуюся Тиссу, отлетел подальше. Зверобог обрел силы, и его природная магия тут же начала восстановление прежних грозных форм и размеров. Затянулись раны, глаза грозно засверкали, ящер начал расти. Причем так быстро, что в считанные секунды перед нами предстал настоящий зверобог, каким мы его знали. Словно красуясь, он обернулся в сторону джунглей, вытянул шею и трубно заревел. Наверное, грозил неведомому врагу, оставившему на нем кровавые раны. Мы с Тиссой зажали уши, а потом она догадалась поставить купол безмолвия. Поэтому я очень удивился, когда услышал с небес знакомый, но уже подзабытый голос. «Ты сделал хорошее дело, инициал спящих». Девушка ничего не услышала, даже когда я спросил ее об этом. Лишь непонимающе пожала плечами. Покрутив головой, я никого не увидел и взлетел. Смотритель ушедших, Нген Кулин, который мог становиться бесплотным и невидимым, сжалился и проявился, когда я поднялся так высоко, что мог обозреть весь остров. Великан был слишком огромен. Я поднялся всего лишь на уровень его голени, а потому он наклонился. Надо мной зависло нечеловеческое безволосое лицо со щелью вместо носа. Синие глаза с черными крапинками доброжелательно уставились на меня, а рот, раскрывшись, как хищный цветок из шести лепестков, обнажил множество рядов острых зубов. «Ты сделал хорошее дело», — повторил он. «Но мантозавр не единственная моя зверушка, пострадавшая от нехватки маны. Есть ли в тебе желание и возможность помочь остальным, инициал спящих?» «Здравствуй, Нген Кулин», — сказал я, не очень удивившись появлению смотрителя, оставленного ушедшими, приглядывают за зверобогами. «Может, примешь более подходящую форму, и мы обсудим дела на земле? А еще лучше в таверне. Думаю, моим друзьям было бы интересно с тобой познакомиться». «К сожалению, это невозможно», — ответил он, но что именно невозможно, не объяснил. «Поговорим здесь и недолго, тем более я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Да, мир снова меняется, но еще никогда мои зверушки так не страдали от этих пертурбаций. Меня беспокоит только это. Если можешь помочь им, помоги. Большего я не прошу». «Помогу. Насколько я понимаю, зверобоги не могут без маны, а я могу сгенерировать ее сколь угодно много. Но встает вопрос, как мне ее перелить? И, кстати, как твои зверушки жили до прихода новых богов? Откуда в те времена была мана, которая являлась дыханием новых?» «В те времена разумные поклонялись зверобогам, почитали их и приносили жертвоприношения. Когда пришли новые боги, зверюшки научились преобразовывать ману в энергию жизни. По сути, ничего не изменилось. Поклонение разумных перешло к новым, а те, забрав сливки, преобразовывали остальное в ману. Круговорот энергии. Однако сейчас этот круговорот прерван бездной, которая дает ману только своим последователям. Неужели тебя это не беспокоит?» «Время, отпущенное мне теми, кто ушел, подходит к концу», — вздохнул великан. «Они знали, к чему идет дисгардиум, причем не только то, что эра новых богов закончится, но и когда это случится». «Когда? И что будет после?» «Сейчас, сегодня, завтра. Когда измеряешь время эпохами, год или сто, неважно». Нген Кулин прикрыл глаза, помолчал. «Со мной или без меня, дисгардиум будет жить, как жил без тех, кто ушел. Что касается маны для зверушек, ты можешь перелить ее в меня. Я не способен ее использовать ни в каком виде, но могу послужить сосудом. Зверобоги возьмут столько, сколько им нужно, из того, что ты дашь». Подлетев к нему, я коснулся подставленного лба. Жизнь в хао, хао в ману, ману. Скорость, с которой Нген Кулин поглощал ее, измерялась десятками миллионов очков в секунду. Моя шкала жизни поползла вниз, и я снизил скорость преобразования, уравняв ее со скоростью регенерации. Ощущения были странными. Через мое тело протекало море маны. Я вошел в некий транс, не желая прерывать связь. Каждая секунда переливания – дни, недели, а может, месяцы существования кого-то из зверобогов. Я продолжал лить, а чтобы сберечь время, перешел в ясность, ускорив перелив до миллиарда очков маны в минуту. Процесс требовал сосредоточенности и моего искреннего желания, ведь стоило отвлечься, касание хаоса бы отключилось. Наконец, Нген Кулин сам оторвал голову от моих рук. Я вышел из убыстрения, чтобы услышать его речь в нормальном темпе. «Достаточно, Скиф. Того, что ты дал, хватит всем выжившим 33 зверобогам на несколько лет. А если будут беречь ману, реже покидая свои измерения, то и на больший срок. Рад, что смог помочь, Нген Кулин». Я посмотрел ему в глаза, но он промолчал. Не то чтобы я ждал благодарности, ведь он просил не для себя, да и мне это ничего не стоило, кроме времени, но обычная игровая механика как-то реагировала на подобные поступки. Ладно, Нген Кулин всегда выбивался из этой логики, так что не стоило удивляться. «Прощай», — сказал я, посмотрев вниз. Там, сидя на монтозавре, маячила Тисса, привлекая мое внимание жестами, и что-то кричала. «Ты ничего не попросил за свою помощь», — удивился великан. «Тогда это была бы не помощь». «И все же позволь ответить благодарностью. Те, кто ушел, говорили, что только тот, кто умеет быть благодарным, может рассчитывать на поддержку. Отказываясь от моей благодарности, ты ставишь меня в неловкое положение. Попроси хоть что-нибудь». «Мне нужно спешить на Террастеру, а вместо этого я трачу время на великана, пожелавшего быть благодарным. Но мне от него ничего не нужно, разве что информация». Вспомнив о Граэле, я спросил. «Может быть, ты знаешь что-нибудь о древних богах?» протянул великан. «Ты нашел кого-то из них? Удивительно. Даже я давно их не встречал. Очень давно. Кого именно ты встретил?» «Граэля, также известного как Надхартат. Я нашел его под Дарантом». «Древний бог кошмаров!» Вздрогнув, звенящим от ненависти голосом, произнес великан. «Почти стер с лица земли цивилизацию первых людей и эльфов, и даже первый маг не сумел одолеть его. Только новым богам и их жрецам это удалось. Рад, что ты ускользнул, ведь даже в заключении он смертельно опасен». «Откровенно говоря, не просто ускользнул». Вытащив косы жнеца, я показал их Нгенкулину. Их кончики засочились черным дымом, оттуда донеслось. «Нок-нок! Давненько не виделись, Нгенкулин. Инструмент сгинувших ушедших». Нгенкулин вздрогнул, потрясенно мотнул головой, потом заревел. «Это он! Ты освободил его, Скиф? Ты понимаешь, что натворил? Он же один из древних. Если наберется сил, он призовет остальных». «А я что говорил?» Вмешался в нашу беседу появившийся за моей спиной Торфу. «Отрок совсем потерял разум». Граэль самодовольно промолчал. Нгенкулин недоуменно уставился на болотного башка. Потом перевел взгляд на косы жнеца, прислушался к чему-то, потом снова потряс головой. «Как такое возможно?» — прогудел он. «Инициал спящих, помимо присутствия Надхартата, я улавливаю слабые эманации Марены и жнеца в твоем оружии. Два старых бога, древний, а теперь еще и стихийный Торфу. О, я очень ошибался, считая, что понимаю, как меняется мир. Да где такое видано, чтобы смертный привязал к себе сразу четыре божественные сущности? Нок-нок-нок!» Пробулькал Граэль, что, наверное, означало смех. «Тебе, безголовому инструменту ушедших, должно быть неведомо, что парень отмечен хаосом. Те, кто ушел, были правы», — прошептал великан. «Во всем. Час пришел». «Что ты бормочешь, громила?» Раздраженно поинтересовался Торфу. «Живой и мертвый, бездушный и тот, кто владеет душой, встанут плечом к плечу против общего истинного врага», — процитировал Нгенкулин. «Так говорил великий оракул тех, кто ушел, первый шаман». «Бездушные — это о демонах? Ну, конечно, ведь когда было сделано пророчество, их не существовало. Наверное, были протодемоны, создания хаоса, так что, может быть, речь о них?» Уже после, расшифровав все, что осталось от ушедших, исследователи Содружества и Империи перевели это слово как «демон». «Эта часть пророчества известна разумным Дисгардиума», — продолжил великан. «Но мало кто знает полный текст, а там говорилось следующее. К ним присоединятся боги, все от юных до древнейших, ибо их существование будет под угрозой. Отмеченный первозданной сущностью поведет их в последнюю битву, и от того, кто победит, зависят судьбы многих миров». Пока я пытался вникнуть в смысл его слов, Нгенкулин уставился на меня и добавил. «Но и это не финал пророчества. Вот последние слова первого шамана, сказанные им на смертном одре. Исход последней битвы не предрешен. Все древо миров, связанных между собой с Дисгардиумом, будет отдано на растерзание в жатве душ, если истинный враг одержит победу». «Бездна», — прошептал я, но тут же понял, что ошибаюсь. «Нет, Люций, вот кто истинный враг». Торфу переметнулся и завис возле Нгенкулина так, чтобы видеть мое лицо. Из кос жнеца вырвалась черная струйка дыма, оформившаяся в знак вопроса. «Объясни, о чем ты говоришь, инициал спящих?» — потребовал великан. «Люций, один из четырех великих князей преисподней. Но это только одна его ипостась. Он же был Дестуром, верховным жрецом бездны здесь, в Дисгардиуме, и он же является воплощением зла в мире, в котором я родился», — и пояснил для Граэля. «Я не умирающий, люди моего мира посещают, посещали Дисгардиум, воплощая себя в новом теле. «Теперь понятно, Нок-Нок», — перебил Граэль. «А то бывало, что мои жертвы вдруг исчезали или как-то снимали с себя мою метку. Наверное, то были такие же, как ты, неумирающие». «Так вот», — продолжил я, — «о жатве душ я уже слышал от самого Дестура. Он говорил, что была бы у него возможность, он бы провел ее на Земле. Так мы называем наш мир. Получается, теперь, лишившись аватара в Дисгардиуме, он будет прорываться сюда Люцием. Вот почему Бездна объявила финальные демонические игры, выиграв которые, демоны получат доступ в Дисгардиум. Хуже того, она наверняка сделает так, чтобы смертные проиграли. И тогда...» Я запнулся, пытаясь сформулировать мысль. «Люций усилится!» — прогрохотал Нген Кулин. «Это неизбежно, как неизбежна последняя битва. Если он на самом деле истинный враг, то нужно остановить его раньше, до того, как он поглотит бездну и присвоит ее возможности. А он так и сделает». «Почему ты так думаешь?» — сварливо поинтересовался Торфу. «Насколько я знаю, великие князья преисподней, пусть и усиленные и извращенные хаосом, всего лишь старые боги, такие же, как я или Марена со Жнецом. Бездна же обладает могуществом всех новых богов вместе взятых». «Потому что Люций хитер и коварен», — сказал я. «Потому что его цель куда больше, чем понятное желание бездны править миром, купаясь во всеобщем поклонении. Для него Дисгардиум и мой мир — очередные ягодки, которые нужно сорвать и поглотить, проведя жатву душ». «А если не останется смертных, мы все обречены», — выдав облачко дыма, сказал Граэль. «Сгинут все». Нген Кулин оскалился и издал грохот, который можно было принять за смешок. «Впервые мы с тобой в одной лодке, древний. Если бы мои создатели услышали о таком, они бы подумали, что сошли с ума. Волк объединяется с овцами, чтобы не сгинуть вместе с ними». «Твои создатели были очень умными», — пробулькал Граэль. «Намного умнее, чем нынешние разумные, но трусливыми. Они ушли вместо того, чтобы принять новый вызов и бороться. Ты же помнишь, как ушедшие шарахались отовсюду, где появлялся я? Им и в голову не приходило, что можно найти меня и запереть, как это сделали смертные при помощи новых богов. Поэтому не удивляйся, Скиф необычно разумный. Он отмечен хаосом и является тем, кто вернул спящих. Поэтому я поставил на него». «Но это не отменяет твоей сущности», — возразил Нген Кулин. «Одолеем мы врага или нет, ты продолжишь насылать кошмары и поглощать смертных». «Ты верно заметил, что я как волк, убивающий больных и слабых», — истекая дымом, произнес Граэль. «Отмеченные мною теряют от ужаса волю и предпочитают умереть, а не продолжать жить в кошмаре. Это слабые, от которых я освобождаю общество смертных. Сильные и смелые находят способ не подчиниться мне и продолжают жить». «Первые люди и эльфы», — возразил великан. «Ты их почти уничтожил». «Признаюсь, тогда я немного погорячился. Я был молод и не осознавал, что если уничтожу всех, останусь без корма. К тому же выжившие дали намного более устойчивое потомство». «Да уж», — завистливо протянул Торфу. «Мне бы твои возможности, древний». «Никогда такого не случится», — ответил Граэль. «Ты был создан мирозданием, потому что те первые разумные, призвавшие тебя к жизни, боялись болота. А потому выдумали тебя, надеясь, что ты их пощадишь и не затянешь в трясину. Я же, как и все древние, появился вместе с самим Дисгардиумом и обрел разум, когда поглотил первого смертного». Глянув на часы, я ахнул. Прошло почти 2 часа. Наша вроде бы короткая беседа продлилась столько, потому что боги много думали, размеренно говорили, да и вообще не считались со временем. Для них прошел лишь миг. Заметив, как я озабоченно поглядываю на Тиссу, Нген Кулин протянул мне каменное колечко. «Я исцелю всех зверушек, Скиф, и буду готов явиться вместе с ними на последнюю битву. Призови меня, когда придет время, но помни, что это возможно лишь единожды». Кольцо призыва Смотрителя привязано к душе Скифа. Уникальный предмет. При активации призывает Нген Кулина, после чего разрушается. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Надев кольцо, я поблагодарил Смотрителя. 33 зверобога вряд ли помогут против глашатаев или самой бездны, но станут грозной силой против армии ее последователей. «Время придет, когда я пробьюсь на Миас и поставлю там храм спящим», — сказал я. «До этого мне с моими друзьями нужно проделать еще долгий путь. Скажи, не встречался ли тебе Рой? Мне он нужен, чтобы воскресить погибшего друга, который знает секрет строительства святилища ушедших». «А, ты надеешься, что святилище позволит тебе связаться с теми, кто ушел?» «Да, Но, может быть, ты знаешь иной путь к ним? Может быть, есть какой-то способ попасть на Миас? Миас мне недоступен. Да и то, что те, кто ушел именно там, всего лишь твой домысел. Что касается Роя, то его представителей я не видел с последней войны с ними. Нген Кулин подумал, потом указал вниз. Монтезавр готов снова стать твоим боевым спутником. Думаю, рядом с тобой он будет в большей безопасности. Я вспомнил о ранах на морде ящера и спросил. Кто ему может угрожать на Кхаринзе? Твой остров для него безопасен, но без маны он был вынужден прятаться в своем измерении, а туда нашли путь прислужники бездны. Видимо, они выполняют ее волю, стремясь уничтожить всех зверобогов. Он замолчал, но за него говорили глаза, загоревшиеся убийственной синевой. Торфу, исчерпав остатки энергии, исчез, и тогда заговорил Граэль. С каждой минутой бездны ее прислужники становятся сильнее. Не думаю, что она хочет уничтожить зверобогов. Вряд ли они отнимают у нее много веры. Ее молитвы в чем-то ином. Возможно, она хочет их приручить. Вспомнив игровой класс девятки, я сказал. В прошлом она маг-коллекционер. Да, сейчас она богиня, но ее страсть к собирательству новых заклинаний и талантов никуда не делась. Ей не нужны новые питомцы, у нее есть глашатые-разорители. Нет, она хочет отнять у них божественные способности. Тогда пора заканчивать этот разговор. Взревел Нген Кулин. И исчез. Черный дым Граэля втянулся обратно в косу жнеца, и я остался один. Спустившись, я успокоил обеспокоенную Тиссу и пересказал ей суть разговора со Смотрителем, Граэлем и Торфу. Потом посмотрел на Монтозавра. «Тра-кра-ра!» — заговорил тот. «Внимание! Монтозавр, древний ящер, решил стать вашим боевым спутником. Принять? Отказаться?» «Не уверен, что со мной ты будешь в большей безопасности, как считает твой смотритель, но скучать точно не придется», — пробормотал я себе под нос, соглашаясь принять ящера в свои боевые спутники. Монти задрал голову и трубно проревел, заглушая ветер.